Большинству из них уже не интересно, как там обстояло с тем пресловутым указом, и был ли он вообще. Мятеж — явление столь же бессмысленное, как лесной пожар. Сварог подпер ладонями лоб, уставясь в стул. Об этом никто не мог знать, но в его душе наличествовало мучительное раздвоение. Как человек, воспитанный советской школой, пионерией, комсомолом, замполитами и лекторами, он с детства привык относиться к крестьянским восстаниям как к чему-то святому, достойному исключительно трепетного уважения. Восставшие крестьяне, где бы ни происходило дело, всегда были прогрессивными героями, борцами и с отжившими реакционными. Соответственно, те, кто их восстание подавлял, даже полководец Суворов, считались обреченными историей тиранами. Он уже принял решение, но невероятно трудно было переломить что-то в себе, вырвать безвозвратно кусок собственной жизни, школьного детства, прошлые жизненные ценности, преподанные временем, страной, учителями и пионервожатыми. Ему было больно, но он не колебался, потому что на другой чаше весов был и Эльвир с его верфями, и Шалх с его ярмаркой, и десятки маленьких городков, пока что не захлестнутых, утративших все человеческой ордой. И девочки-подростки, замученные толпой, и дети, утопленные, убитые дубинами, брошенные в огонь только за то, что они были дворянскими детьми, и мирные обыватели, выгоревших дотла городков, так и не понявшие, за что их растерзали. Он поднял голову и сказал твердо: — Примите байзу, генерал. Обойдемся без бумагомарания. Есть благородные свидетели. Я вам передаю все полномочия на тех землях и повелеваю покончить с мятежом так быстро, насколько это возможно. Отныне вы ничем не стеснены. Такова моя воля. Прайсингем, направьте туда речную флотилию и 3 эскадрильи самолетов. Я сейчас напишу приказ мятежников прижать к Ютеллу и уничтожить. Интагар, главарей по возможности взять живыми, пригодятся. Когда все вышли, и он остался один, Сварог непроизвольным яростным жестом смел со стола столько бумаг, сколько захватила рука, и долго сидел, сгорбившись, совершенно неподвижно. Перед глазами у него вставали то странички из учебников, то голова Бартама, насаженная на изгородь. Бедняга! Он откровенно радовался, что едет именно в те места, у жены было что-то с легкими. А воздух в провинции Португ всегда считался лекарями полезным для астматиков. Вот смеху-то будет, если здесь через сколько-то сотен лет будут строить социализм, — подумал Сварог, криво улыбаясь. Хорошенькие вещи напишут обо мне в учебниках. Реакционный тиран Сварог I в тщетных попытках остановить неизбежный крах феодальной системы велел своим опричникам. «Но это мы еще посмотрим», — произнес он тихо в пустоте кабинета, выдержанного в синих тонах. «И насчет краха, и насчет неизбежности я вам покажу неизбежность». Он еще долго сидел, не зажигая лампу, пока в кабинете не стало почти темно. Значит, на той стороне все еще белый день. Время там идет по-своему. Когда здесь ночь, там день, и наоборот. Пойти бы на балкон, полюбоваться издали чужой беззаботной жизнью. Но времени снова нет. Когда пробили в углу высокие часы, он вздохнул и поднялся из-за стола. Прихватил Доран-Антек, пошел к выходу, бесшумно ступая в мягких сапогах и стесненной ротагайской кожи. Главный коридор слева, почти сплошь окна во всю высоту стен, был залит бледно-золотистым лунным светом. Его широкие полосы перемежались редкими полосками чернильной темноты —